Решив, что предприму всяческие шаги по исправлению ситуации, но уже после завершения второго тура, я последовал за Омси и Гарретом. Уже скоро мы миновали пропускной пункт для участников и очутились под трибунами. Но так как пробивная способность у Омси оказалась неистовой, то он раздобыл для нас отдельную каморку на правах победителя прошлых игр. Именно там мы решили оставить наши вещи, как раз рядом с просторными помещениями для важных гостей, в одно из которых и вошел Люций, а рядом с ним вышагивали. Нет, издалека и в полумраке этих двоих я не разглядел, но подумал, что вся троица, несомненно, принадлежит к элите Мейворта. Омси проводил их мрачным взглядом, затем заявил, что это и есть команда Люция, и ему все с ними предельно ясно. Именно из них и будут делать будущего чемпиона игр. «Хотя мы на это еще посмотрим», — добавил он. «В прошлый раз я уже нагляделся на таких, которых тянули в финал за уши и за другие выступающие места. Но ты бы видел, как они все дружно сливались во время третьего тура, когда было дозволено пользоваться как оружием, так и магией». На это я сказал, что ничего такого не видел, потому что в прошлом году мне было не до игр, зато не откажусь посмотреть в этом. Но пока что, сбросив промокшие под дождем куртки, мы сперва неплохо позавтракали, нашли место, где кормили участников, а затем отправились собирать слухи о том, что нас ждет на втором испытании. Я думал, что собирать их станет Омси, но, к удивлению, мне тоже удалось внести свою лепту, причем довольно весомую. Потому что на пути повстречался один из парней из магистрата, которого я когда-то тренировал, и сейчас мне удалось его разговорить. Да и сам он не слишком-то сопротивлялся. Оказалось, их привлекли на сегодняшний тур, чтобы следить за порядком, а заодно и... «Всяческие дополнительные работы», — произнес он, понизив голос. «Вчера вечером нам показывали, куда выносить и складывать трупы участников до момента, пока их не заберут родные, заодно где лежат мешки с белым песком, чтобы присыпать кровь на арене. Но я уверен, что к вам, лорд Брентон, такое не относится, хотя, говорят...» Тут он понизил голос, после чего поведал о том, что в другой части ипподрома, тоже под трибунами, куда всем участникам вход строго воспрещен, стоят клетки с магическими тварями. Их доставили в Мейворт из разных провинций Велидора, а еще из гор Меридии. Да и в целом со всех концов света. «Говорят, Маргрейвы из них самые, что ни на есть, безобидные», — добавил он, после чего признался, что в магически измененных монстрах он не особо разбирается. Наконец пожелал мне и моей команде всяческого успеха, добавив, что поставил на меня деньги, как и остальные парни из магистрата. «Я, кстати, тоже на нас поставил», — подмигнул мне Омси, когда мы шагали по коридору, возвращаясь к своей каморке. «А ты случайно не одолжишь мне двадцатку?» — спросил я сперва у него, а затем и у Гаррета, после чего... Внезапная шальная уверенность в своих силах, появившаяся после встречи с Эммой, подтолкнула меня отправиться к букмекерам и сделать ставку на попадание нашей тройки в следующий тур. Хотя почти все в очереди, которую мы отстояли, выбирали команду Люция Харроу. Только вот коэффициент для них был совсем уж низкий, потому что все знали, эти обязательно пройдут, их туда протащат за всякие выпирающие места. На нас тоже ставили, но куда более популярными были ставки на число трупов и на то, когда прольется первая кровь. А потом всех участников второго тура позвали наружу, потому что подошло время предстать перед публикой. Оказалось, трибуны были переполнены, а маги-стихийники успели разогнать тучи. Но куда ярче осеннего солнца, настолько ярко, что буквально ударило мне в самое сердце, было появление на ипподроме Эммы Карвилл. Она сидела на трибуне для участников, невероятно прекрасная, в своей черной мужской одежде со строгой прической, с уложенной вокруг головы косой. Завидев меня, Эмма нерешительно помахала рукой. «Ну вот теперь мы точно выиграем», — довольным голосом произнес Омси. «У тебя теперь есть ради кого бороться». «Раньше тоже было», — возразил я ему. «Но эта девушка определенно придаст ускорение твоему мечу», — усмехнулся он. Затем принялся раскланиваться, принимая овации публики, явившейся посмотреть на обещанную им кровавую бойню.